Прощение. Петр и Степан, снова испеченные с женой, ввалились в дом, когда Анфиса с Марфой и Нюраней, сидя за столом, катали шарики варева. Марфа, бросив короткий взгляд, отметила, что Степан обнимает за плечи Параську, а та испуганно прильнула к нему, у всех троих возбужденные румяные с мороза лица. «Крепче катай», — повернулась Анфиса к дочери, — «чтобы пустоты внутри не было». «Мама», — позвал Степан, — «вот моя жена Парася, прошу любить и жаловать». «Марфа, у тебя в печи не подгорит?» — спросила Анфиса невестку. Петр загоготал, как всегда гыгыкал при любом напряжении, радостном, веселом или тревожном, скандальном. «Анфиса Ивановна», — повысил голос Степан, — «вы меня слышали?» «Не глухая пока что. Молодец, доченька, теперь хороший кругляшок у тебя получился». «Я женился». «И что? Ты нашего с отцом благословения не спрашивал, тайно все обделал». «Тому были причины?» «Честные тайны мне бывает», — закончила Анфиса. Она говорила спокойно, медленно, чтобы в речах ее услышались равнодушие, брезгливость, которых и в помине не было у Анфисы на сердце. Просковья обмерла, еще теснее прижалась к Степану, хотя понимала, что поза их недопустимо вольная. Она боялась свалиться на пол в беспамятстве. Так силен был ее ужас. Парася навсегда запомнила эти минуты. Скорый переход от счастья к обморочному страху. Только что была веселая езда в санях по первоснежью, в объятиях любимого под дохой из волчьих шкур, и ноги согревала полость из шкур медвежьих, и ветер холодил только лицо, но ему и надо было остужаться, потому что щеки пылали радостным огнем и переполняло ощущение наступившей долгожданной благодати, готовности всех любить, распахнуть душу. И вот, пожалуйста, приехали. Тебя окатили ледяным презрением, и ты без сомнения знаешь, что впереди не радость, не тихое счастье, а горькое лихо, вечные попреки, укоры, а то и зуботычины. Если бы ноги Параси не отяжелели чугунно, наверное, развернулась и убежала бы к маме. Степан усадил жену на лавку, подошел к Анфисе Ивановне, оперся ладонями на стол и приблизил к ней лицо. «Мать, ты лучше охолони», — процедил он сквозь зубы, — «как бы потом не пожалела». Он называл мать и на «вы», и на «ты». Когда был добр и почтителен, весел или хмелен — «вы» и по имени-отчеству. Когда злился, желваки ходили и глаза молнии пускали — «ты». Анфиса смотрела на него снизу вверх. На своего сыночка, свою надежду, гордость, смысл ее существования. Степан единственный был похож на нее внутренней силой и крепостью. Ей, Анфисе, стоило появиться на свет только за тем, чтобы родить и воспитать Степана. Работать до седьмого пота и других принуждать, копить добро, изворачиваться, прятать его, когда наступили времена бандитских конфискаций – все для Степана. Только он оправдал бы любые ее жертвы. И вот теперь сын смотрит на нее с неприкрытой злобой. Его губы нервно кривятся. Сейчас с них сорвутся проклятия. За что? Муж и сын. Два самых дорогих. За что? Горло Анфисы стиснуло судорогой. На глаза навернулись слезы. Степан наблюдал, как дергалось лицо матери с бледными, едва заметными шрамиками. Это она располосовала щеки, когда умоляла его не ходить на германскую войну. Тогда Степан не смог отказать, молодой был, глупый, да и к лучшему сложилось. Степан знал, что мать его любит неистово, Петру и Нюране половины той любви не достается. Сам он, конечно, мать тоже любил, глубоко уважал, восхищался, гордился ею и по возможности старался границ не переходить. В его распоряжении было безотказное оружие. Мать всегда можно утихомирить лаской и покаянием, пусть отчасти насмешливым. Но теперь было не до шуток. На глазах Анфисы Ивановны набухли слезы, и в них стояли боль и обида такой силы, что Степан ужаснулся тому страданию, на которое обрек мать. Она редко плакала, такие случаи по пальцам пересчитать. На похоронах даже самых близких людей прикладывала к глазам платочек, остававшийся сухим. Мать, гордая и своевольная, никогда не использовала бабских хитростей, вроде рыданий и причитаний о себе несчастной, чтобы добиться своей цели. Мать скорее выцарапает себе глаза, чем позволит кому-нибудь увидеть свою слабость. Ярость Степана схлынула. На ее место заступили раскаяние, жалость к матери, которая страдает на пустом месте, но отчаянно. И он — причина материнского горя. Степан бухнулся на колени, уткнулся лицом в ноги Анфисы Ивановны, глухо забормотал: «Прости, матушка, прости меня, нас прости, Христом!» Он запнулся и договорил: «Христом Богом прости». После венчания и целования икон, главного отступления от принципов, уже не имело значения, разом больше или разом меньше упомянуть несуществующего Бога и поклясться им. Еремей вошел в комнату и оценил обстановку. Петр гогочет в кулак, на лавке, вдавившись в стенку, сидит испуганная Прасковья. Пунцово-щекая Марфа нервно мнет в руках заготовки варева. Нюраня, уже наревевшаяся сегодня всласть, не знает, положено ей плакать или можно погодить, и смотрит на отца вопросительно. Степан на коленях перед матерью что-то бормочет. У Анфисы подозрительно блестят глаза, но губы искривились в улыбке, робкой и болезненной. Такую улыбку на лице жены Еремей видел только после родов, когда обессиленная Анфиса впервые брала на руки новорожденного ребенка. «Все хорошо, сыночек», — гладила Анфиса сына по макушке. «Все теперь хорошо, кровиночка моя». Она тряхнула головой, прогоняя слезы, и обратилась к мужу: «Неси, отец, иконы». Через час началась круговерть. Анфиса командовала подготовкой к завтрашнему свадебному пиру. Прасковья и Степан прошли по деревне, приглашая гостей, отобранных Анфисой. Степан не посмел воспротивиться матери. Прасковья войдет в дом завтра, честь по чести, а пока пусть у себя пребывает. Однако Степан настоял без гулянок в последующие дни, никаких обходов родственников и крестных. Прежде свадьбы неделю и более продолжались. Людям самим есть нечего, и вводить их в расход нельзя. Также отменяются дремучие обычаи вроде удостоверения девства невесты. Если кто-нибудь заявится на второй день и потребует простыню или ночную рубашку параси, Степан этого интересанта лично выкинет с крыльца. В памяти поколений, переживших исторический слом общества или тяжелые войны, всегда есть свое «до» и «после». У российских крестьян в 20-е годы XX века рубеж разделял эпохи «при царе» и «ноне». Для сибирских земледельцев сравнение чаще всего оказывалось в пользу «при царе», потому что тогда жили богаче и сытнее, чем «ноне», да и нравы были строже. Увозом, конечно, и прежде женились. Родители не хотели отдавать дочь безродному нищему переселенцу или не желали отпускать дармовую работницу, мол, пусть еще отцу с матерью за воспитание оттрудится. Ведь вошедшая в возраст сибирячка – это большая производительная сила. И приходилось девушке тайно выносить из дома и прятать одежду и что-то из приготовленного приданного. Потом в оговоренный день жених с дружками на быстрых конях увозил ее в дальнее село, где за немалую мзду поп их венчал. Родители девушки обязательно снаряжали погоню и пускали по всем дорогам, но настигали молодых редко. Не потому, что трудно было догнать, а потому что самим во вред. Девка уже как бы порченная, с плохой биографией, ей на хорошую партию рассчитывать не придется. В доме жениха, куда приезжали после венчания, устраивался небольшой обед. На второй или третий день молодые ехали каяться к родителям невесты. Те поначалу сыпали проклятиями и упреками. На головы и спины колено преклоненных молодых сыпались удары. Отец размахивал плетью, а мать – ухватом. Затем следовали прощения, примирения и опять-таки застолья, но не широкое, без многих гостей. Поскольку бедноты при царе в Сибири водилось мало, редки были и случаи, типичные для Центральной России, когда две семьи, чтобы не играть свадьбы, не тратиться на многодневное застолье и подарки, сговаривались, и парень увозил девушку от якобы ничего не ведающих родителей. Если же такое и случалось, то представление с погоней, проклятиями и прощением обязательно имело место. Увозом вышедшая замуж девушка не только лишалась самого значимого в жизни пира, свадебного, но и не могла претендовать на приданное. Что успела из дома тайно вынести, тем и довольствуйся. А в сундуках оставшееся, ей уже самой с детства тканное, вязаное и вышитое, переходит в родительское распоряжение. В сложившихся обстоятельствах Анфиса не была обязана закатывать пир горой, а Степан одаривать тещу, молодую жену и ее родню. Но чтоб Степан Медведев женился как последний нищий переселенец, Анфиса порылась в сундуках и вытащила на свет куцавейку новую, по красному шелку стяженную золотой нитью с опушкой соболинной, одно из лучших творений модистки Лопаткиной, для сватьи. Отрез тафты для крестной матери Параси, тулуп волчьего меха, крытый фабричным сукном, для Парасиного деда, шапку бобровую Парасиному брату на вырост, сарафан голубого атласа с узорами и блузку белую с пышными рукавами сестре Параси. Подарки родным невестки были щедрыми, а ей самой королевский. Бусы жемчужные, кольцо и сережки с изумрудами да рубинами. Так-то, знай наших. В это же самое время Парася, ее мать и тетка хлопотали у своих сундуков, выбирая дары Медведевым. По ценности они не шли в сравнение с теми, на которые могла расщедриться Анфиса Ивановна. Однако каждая вещь – полотенца, рубахи, мужские кушаки – девичьи повязки на голову, украшенные бисером, коврики – все хранило тепло Парасиных рук, ее многолетние мечты о хорошем муже. Анфиса не любила одалживаться, просить о помощи. Муж считал, что всему виной непомерная Анфисина гордость. Объяснение неточное и расплывчатое. Что гордость? Качество, близкое глупости. На гордых да обиженных воду возят, а попробуй Анфису запряги. Она была крайне свободолюбива и отметала любую зависимость. От чужой воли, доброты, сочувствия. Если тебе кто-то помог, ты неизбежно попадаешь в зависимость от этого человека. Конечно, есть люди, что болотная яма. Сколько ни кидай, все засосут и не подавятся. Анфиса не из таких. Она лучше десятикратно переплатит, чем бесплатно получит. Видеть же удовольствие на лице человека, оказавшего ей помощь, нож острый. Анфиса не допускала мысли, что люди помогают от чистого сердца и без корысти, как она сама нередко делала, что они радуются без задней мысли, не планируя получить в будущем ответную плату. Но за сутки в одной печи не наготовить яств на праздничный стол, и без помощи других баб не обойтись. Пришлось Анфисе наступить на горло своим принципам, не только поварского содействия просить, но и одалживаться продуктами. Наученные продразверстками крестьяне держали лари полупустыми, в амбарах ветер гулял. Муку, зерно и продукты прятали в дальних схронах или закапывали в огородах. Собственных наличествующих припасов Анфисе не хватило бы, а Федоту и Акиму быстро не обернуться, съездив на тайные заимки. Только работники и знали места этих схронов, в которых добро пряталось прежде всего от Степана, который в селе первый большевик. Из-за секретных припасов у него с матерью было несколько стычек, которые испортили их отношения в последнее время. Пироги сдобные он трескает за обе щеки и при этом хочет унести из дома последнее. Последнего у Анфисы было 3 склада, и возвратить одолженные продукты она собиралась с лихвой. Еще одно утешение. Не пришлось ходить по дворам, кланяться. Прослышав новость, бабы сами пришли на помощь. Анфиса распределила работы между хорошими стрепухами, двоюродными сестрами, кумами, соседками. В дюжине домов парилась, жарилась, варилась, пеклось на свадебный пир. Студни, холодцы, мясо небольшими кусками, поросята молочные, пироги с разными начинками. Пиво варить некогда и казенного вина не купить. Зато самогона, медовухи и настоек залейся. Из безалкогольного морсы, взвары, сбитни. Молодым надо обязательно подать жареную птицу. Когда Анфиса выходила замуж, свадебный стол украшали жареные лебеди. Но теперь не до лебедей, петушками ограничились. Особая забота – свадебный каравай. Он состоял из 3 ярусов. Первый, витиевато украшенный, молодым. Второй – гостям, третий, в который запекаются монетки, музыкантам. Но всех музыкантов будет только Сашка-певец с гармонью. «Чисто фельдмаршал», — усмехался Еремей, наблюдая, как Анфиса, ни на секунду не прекращая шинковать, взбивать, перемешивать, ставить в печь и вынимать из печи, отдает распоряжение взводу помощников. Как расставлять мебель, какие скатерти стелить, посуду из каких сундуков и горок доставать, перемывать. Ей нужно было держать в голове 100 памяток. От угощений, 9 перемен, конечно, не будет, но 5, включая вафли, хворост, пряники, другое сладкое печенье к чаю, она кровь из носа обеспечит. И сервировки до правильной рассадки гостей за столом, от праздничных нарядов, в которые облачатся Медведевы и их работники, до подготовки горницы для первой брачной ночи молодых. Мебель навощить, зеркала вином оттереть, на окна чистые занавески повесить. Нет конца и края заботам. Назвав жену высшим воинским званием, Ерема подумал, что никакой генерал не сумел бы отдавать приказы по 20 фронтам одновременно. Недаром пророчительную хозяйку говорится: «Эта баба, пока с печи летит, 7 дум передумает». Истовее всех, как заведенная, трудилась Марфа. Сноровистая, она намного опережала 3 других молодух, приглашенных на помощи. Хлопоты были Марфе в облегчение. Она всегда знала, что ни на какие отношения со Степаном ей рассчитывать не приходится. Грешно. Да и не выказывал он расположения. Но ведь любовные мечты не льдинка на ладошке. Не стряхнешь их, как талую воду, пальцы не вытришь и не забудешь. Пока Степа был холост, эти мечты все-таки имели чуточку надежды, а теперь осталось только чувство безысходности и смертельной тоски. Марфа попробовала утешить себя тем, что всегда будет рядом с семьей Степана, станет нянчить его ребятишек. Эта мысль отозвалась такой болью, что она невольно застонала. Рука дрогнула, и нож саданул по пальцу. Анфиса Ивановна быстрым взмахом откинула ее руку от стола, чтобы закапавшая кровь не испортила раскатанный сочень теста. «Сейчас скажет», — подумала Марфа, — «что я балда криворукая». «Вроде не глубоко», — спросила свекровь. «Промой и тряпицей завяжи, потом становись блины печь, и гляди, чтоб ни одной дырочки». Хотя Степа запретил многодневное гулянье, ко 2-му дню надо было подготовиться. Заглянут гости, не выгонишь. На 2-й день подавались блины и обязательно без дырочек, как символ целомудренности невесты. Несмотря на бешеную круговерть мыслей, предельное напряжение, боязнь запамятовать не только что-то важное, но и мелкое, досадливое, способное испортить завтра впечатление, вопреки необходимости постоянно отдавать распоряжения и проверять их исполнение, Анфиса пребывала в добром расположении духа. Если и покрикивала на помощниц, то без злобного рыка. Если и досадовала, то недолго. На душе у нее был праздник. Степушка женился. Теперь все как у людей, как положено. Детки пойдут, род продолжится. Мама несколько раз назвала Нюраню умницей, донечкой и помощницей. Нюраня была на седьмом небе. В доме кутерьма, народу полно, все хлопочут, постоянно девчонки-ровесницы в избу влетают, о чем-то спрашивают или просят, жиру рыбьего, перцу жгучего, масла топленого. И саму Нюраню мама с поручениями то и дело отправляет. Отнести лукошко яиц или круг замороженного молока, или на саночках отвезти кочаны капусты, разузнать, хорошо ли творится тесто на свадебный каравай. Носятся девчонки из конца в конец села. Весело.